3. Скажешь, терпеть от врага как-то легче, но невыносимо страдать от людей, кажущихся добронравными. Это превосходит всякое терпение. Оно смущает вас и оскорбляет до нельзя. Что же нового и необыкновенного в этом? Так было всегда в мире. Во времена апостольские заурядным делом было вершить обиженным суд неправедный под видом законного, содержать в сердце лесть, прикрывая ее маской правды. Также было обыкновенным переносить обиды и неправды, страдать от друзей, родственников и людей, облагодетельствованных нами. Истинны слова Христовы, предсказанные им заранее о последующих временах. Отныне пятеро в одном доме станут разделяться, противиться. Трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына и сын против отца. Мать против дочери и дочь против матери. Свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей. При этом увидишь, что совершаемые благодеяния обращаются в злодеяния, преследуются жизнь и здоровье тех, за которых преследователи должны были не щадить ни своей жизни, ни своего здоровья. Царя Давида преследовали не только Ахитофел, ближайший его советник, и не только его тесть Саул, но и Авессалом, его сын. И Господа Иисуса Христа кто убил? Убили его не язычники, идолопоклонники, но возлюбленные Богом сыны Израилевы. Его спросят, отчего у тебя язвы на руках, и он ответит, от того, что меня искололи, пронзили в доме, возлюбленном мною. Еще более печально, что от самих учеников своих сколько потерпел Иисус Христос. Иуда Искариотский, которому за несколько предшествовавших часов Христос умыл ноги, сделал его участником своей тайной вечери святого причащения. Этот неблагодарный ученик и раб предал врагам своего Господа. Возлюбленный Петр отвергся от него при страдании его, а прочие его ученики оставили его и бежали. «Что удивляемся мы? Враги человеку домашние его», — сказал пророк. «Но уповающий на Бога все это побеждает. Спросишь, при нашем уповании на Бога, каким образом мы удобно можем одержать эту победу? Вот тебе 6 кратких наставлений для того». Первое наставление — если с тобой случится несчастье, ты немедленно, тотчас же, обратись к Богу и открой Ему свое сердце о том, почему ты страдаешь, что причиняет тебе нестерпимую боль. В этом отношении мы едва ли не все сильно грешим. Когда тяготят бедствия и огорчения, то мы всем жалуемся и всех приводим в сожаление о нас. Одного только Бога забываем. Он бывает последним из всех, к кому мы прибегаем, прося помощи. И тем порядок превращаем в беспорядок. Иначе поступал Давид. Он говорил: «Возведох очи мои в горы», то есть к жилищу Божию, «отнюдь уже приидет помощь моя от Господа, сотворшего небо и землю. Всякий, кто не поступает так, тотчас же в несчастье, бывает встревожен гневом ли болезнью или обидами до такой степени, что не может прийти в себя. А потому и при малейшем смущении немедля обратись к Богу, говоря: «Господи, что повелишь мне делать?» И тотчас же услышишь ответ толкователя Божьей воли: «Надейся на Господа, будь мужествен, да будет сердце твое крепко, и надейся на Господа. Злые замыслы прогони, и всеми силами не допускай их до себя, истреби их, а непрестанно держи в уме: «Господи, что повелишь мне делать?» Второе наставление — молчи и воздержи хотя бы уста и язык, когда не можешь удержать ум. Последуй благому и благотворному совету царя Давида: «Рех, сохраню пути моя, еже не согрешать ими языком моим. Положи хустом моим хранило, внегда восстати грешному предо мною, а не мех и смирихся, и умолчах от благ. Потому молчи, ибо если в бедствиях и притеснениях не обуздаешь языка, не удержишь его, то знай, что легко наживешь себе беду, споткнешься в словах, а потому безопаснее молчать, в особенности о своих бедах и противниках. Ты не можешь говорить о них ничего хорошего, по крайней мере, не говори о них и злого слова. Пусть будет совесть твоя утешителем, а праведнейший Бог — судьей, от очей его не сокроются твои противники и их злоумышления. Уповай на Бога и молчи». Третье наставление — Когда ты обратишься к Богу и привыкнешь молчать, тогда всего себя предоставь воле Божией, искренно покорись ей и благодари Бога, что Он благоволил удостоить тебя невинно страдать. А если и заслужил ты страдания, то своим терпением загладишь вину и обнаружишь свое незлобие. Покорный воле Божией человек держит Бога как бы в объятиях своих, говоря то же, что сказал Иаков, когда боролся с ангелом: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Когда при опрокидывании лодки двое в ней сидящих крепко ухватятся друг за друга, то приходится обоим погрузиться в воду, если лодка опрокинется. Таким же образом для нас необходимо наитеснее присоединяться к Богу и покориться Его всеправедной воле в постигающих нас бедствиях, смиренно говоря: «Делай со мной, что тебе угодно, о Боже мой, не упущу тебя и тебя повлеку в глубину водную, тем более уповая на тебя, чем менее надеюсь на себя». В-четвертых, когда сколько-нибудь утихнет скорбная буря, обратись к молитве, призывая к себе на помощь Пречистую Божию Матерь, святых ангелов и святых угодников Божиих, и представь им свою нужду, свою беду. И недостаточно сделать это один раз, повторяя опять через многие дни, времена и целые годы, если того требует дело твое. Не переставай до конца постоянным своим прошением отверзать Божию десницу, которую Он крепко сжал для оказания тебе просимой помощи. Царь Иезекия, получив грозное послание нечестивого Сеннахерима, пошел в дом Господень и развернул его послание пред лицом Господним, и помолился, имея всегда в устах и сердце все упование на Господа Бога, говоря: «Господи Боже Израилев, сидящий на херувимах, Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь меня, открой, Господи, очи Твои, и воззри, и услышь слова Сеннахерима, который послал поносить Тебя, Бога Живаго. И ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один». И каждый, отягощенный печалью, разверни Писание Твое пред Богом, и сколько имеешь обид и неприятностей, все их представь пред очи всеправеднейшего Судьи и Премилосердного Отца. Если же прошение Твое не будет исполнено, то размышляй о непостижимости судов Божиих и о совершенном всеведении и промысле Вышнего, и всецело предоставь себя воле Божьей. Ты поступил, как было должно. Остальное Бог исполнит. Пятое наставление. Посоветуйся с человеком мудрым, и по наставлению Сираха без рассуждения не делай ничего, и когда сделаешь, не раскаивайся. Более же всего остерегайся следовать своим вожделениям и влечениям, ибо потеряешь всякое терпение, погубишь всю кротость, если послушаешь внутренних своих советников, то есть пристрастий и влечений. Они недобрые советники. Скорбь постигла тебя не без Божие распоряжение. Ему же лучше всех известно, как ты освободишься от скорби и искоренишь ее. Но если безвременно отважишься на что-нибудь, повторяя: «Так хочу сделать, так повелеваю», вместо возражений волю мою представляю, хотя это тебе и приятно, но оно расстроит Божие распоряжение о тебе, и впоследствии сам на себя станешь пенять, что причинил себе зло. Всякое зло мы причиняем сами себе своей непокорностью Богу. Об этом говорит пророк со вздохом: «У Господа Бога нашего правда, а у нас стыд на лицах от того, что мы согрешили пред Господом и не покорялись Ему, и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы ходить в повелениях Господа, которые Он дал пред лицом нашим». Итак, каждый всю свою надежду возлагай на Бога, исполняя Его заповеди, и чем крепче будет надежда твоя на Бога, тем сильнее сделаешься против врага своего и будешь в покое и безопасности. Наконец, шестое наставление. Если, несмотря на все твое усердие и заботливость, не сбывается что-либо по твоему желанию, не вознегодуй на Бога и не на едино из Его творений. Но поразмысли, что Богу известно до малейшей черты, что ты уже претерпел, что еще предстоит потерпеть тебе. Он желает изведать и укрепить твое мужество. А потому что Богу приятно, то самое и тебе да будет благоприятно. Ибо воистину счастливы мы, о Израиль, что угодное Богу и для нас благотворно. Никто не дерзай говорить, вижу, напрасно тружусь. Просил я у Бога помощи с величайшим упованием на Него, всего себя предоставляя в Его волю, но ничего не вымолил. И ты говоришь, что знает Бог? Может ли Он судить сквозь мрак, облака завеса Его? Так что Он не видит, а ходит только по небесному кругу. Это слова людей нечестивых. Ничего нет суетного в том, что хорошо сотворено. Разве у Бога есть одно только казнохранилище? И если кто не получает от Него денег, то ничего другого да не надеется и да не ожидает? Неразумен тот работник, который за свой труд хочет получить от своего господина только одну мелкую монету. Если господин будет уплачивать ему золотыми империалами или отборной пшеницей, неужели работник воспротивится принять такую плату и будет требовать непременно мелкой монеты? И так да будет уверен всякий, кто не получил от Бога просимого, что он не тщетно молился, он умолит Бога дать ему что-либо другое, несравненно лучшее.